Подслушивал, паразит такой. Сходу налетела она на Михаила. Я тебя видела. Не кричи давай, огрызнулся он, тоже сердитый от всего, что произошло за утро. Сорвалась ровно. И будто эти слова младшего брата были самыми больными из всех, что она сегодня услышала. Попятившись, она осела на прикрытую редненькой деревянную кровать. Всегда доброе и светлое лицо ее перекосилось ненавистью. «Паразит ты такой!» — повторила она с криком. «И все вы, паразиты, паразиты, навалились на меня!» Она упала лицом в подушку, завыла, затряслась, закричала, мотая головой. «Сдохнуть лучше! Сдохнуть, сдохнуть!» Заверещала от испуга пятилетняя теперь Зойка, захныкал Игнатий, бывший старше ее годом. Донька, всегда самая из всех спокойная и рассудительная, сползла со скамейки, подбежала к кровати. «Мам, Катя! Мам, Катя!» — теребила она ее за подол. «Не плачь! Не плачь!» «Катя, слышь!» — сказал виноватый Мишуха. Подошел к кровати. «Дождемся тятьку вот, и дядя Тихомил с войны придет». Катя потихоньку перестала трястись, лишь долго еще всхлипывала, а Донька все повторяла. «Мам, Катя! Ну, мам, Катя!» Они все, дети Тихомилова Степана, и Донька, и Игнатий, и Захар, звали ее мамой Катей. Потом она тяжело пошевелилась, села на кровати, вытерла ладонью слезы, поставила у колен Доньку. Мокрая от слез рукой стала гладить ее мягкие белые волосы. «Простите меня, детки, славные вы, сердешные!» Все это было прошлогодней осенью, когда обильно сыпались уже листья. Сено Пелюгин так и не дал накосить. Корову продали, и как заболела Донька, Катя Христа ради выпрашивала молочка у тетки Василихи, чья корова отелилась в деревне первой. Василиха была бабой нелюдимой и угрюмой, сама она кормила троих, муж ее Васильев, Василий Васильевич, с первых дней войны был на фронте. Молока она давала без всякой платы, потому что платить Кате было нечем. Но полыхавшая огнем Донька почти его не пила. Так, если глотнет, когда глоточек, и таяла прямо на глазах. «К доктору надо, в район. Ты что ж, девка?» — сказал дед Андрон, заглянувший однажды вечером. «Да как? Я уж трижды кланялась председателю, а он лошадь не дает». «Это почто?» «Отпроси. Пешком бы понесла ее, да ведь по морозу. Морозы-то вон». Морозы действительно завернули к середине февраля ошалелые. Лопались толстые тополя, кое-где растущие вдоль улицы. На другое утро сам дед Андрон, встретив председателя на кошаре, сказал ему: «Ты что ж коня-то Афанасьевой Катерине не выделишь? Помереть могет у нее девчушка. В больнице-то?» «У всех у нас дети болеют», — ответил Пелюгин, — «простывают стервицы. Я своих малиной всегда пою, и без всякой больницы». «Так и она поит. Да тут к доктору надо». «А пусть лучше попросит», — ухмыльнулся Пелюгин. Дед стоял и молча глядел на председателя, будто еще ждал каких слов. И тот сказал: «Чего уж она так убивается? Кабы их, Афанасьевых, дитё бы еще». «Вон оно что!» «Что?» — пошевелил усами Пелюгин. «А то, Артемушка, родитель твой с Асоньей свое нашел. И ты, гляди, не найди». «Ты, стручок засохший!» — взорвался порохом Артемий Пелюгин и, глотнув морозного воздуха, побагровел, будто глотку ему враз заткнуло, и он никак не мог этот воздух выпустить обратно, почернел даже. «Борода высыпалась, а то ж стреваешь!» И пошел, почти побежал прочь от кошары. На третий день после этого Донька стала хрипеть и задыхаться. Возле нее метались круглыми сутками сама Катя, бабка Андрониха, Михаил, вливали ей из ложечки в рот отвары из трав и ягод, какими испокон веков пользовали в деревне детей.